Крааль, как сказал ирландец, действительно лежал в метрах в 100 позади палатки. Покуда их враги кричали, рычали и не знали, как вырваться из-под брезента, который они уже весь истыкали ножами, наши три француза побежали под надежную защиту Крааля. Как несерьезно было их положение, они не могли удержаться от смеха, видя, что делается с палаткой, вернее, под палаткой. Люди, пьяные от алкоголя и осатаневшие от ярости, все еще барахтались и работали ножами. Они изрезали брезент в клочья, а выбраться не могли. Крааль был открыт. Французы ворвались как раз в ту минуту, когда радостный вой возвестил, что враги наконец освободились из ловушки, упавшей им на голову. В глубине Крааля находилась конюшня. Она была сложена из толстых бревен, настоящая крепость. Здесь можно выдержать осаду. 12 сильных лошадей, и среди них две особенно крупные, спокойно жевали доброе зерно. На их крепких спинах ездили, должно быть, двуногие мастодонты Корнелис и Питер. «Ну, здесь мы будем в безопасности», — заметил Александр, к которому уже вернулось обычное хорошее настроение. Затем он обратился к своим товарищам, которые не успели и слова выговорить, пока шла эта быстрая и необычная смена событий. «Однако откуда вы взялись? Ты, Альбер, совершенно отощал. Это не делает чести твоему повару. А вы, Жозеф? Я вас увидел в ту минуту, когда вы очень мило спроваживали на тот свет одного американского грубияна. Ловко это у вас получилось». «А я все время вас искал, мсье Александр. А мы тебя искали. Значит, мы все трое гонялись друг за другом. Я сейчас прямо с водопада Виктория. А я, — сказал Жозеф, — я пересек, сам не знаю как, всю пустыню, гоняясь за вами по следам. А ты, Альбер, ты молчишь? Ну-ка, веселей. Меня измучила лихорадка. Я еще и сейчас не совсем оправился. Если я жив и нахожусь здесь, то этим я обязан нашему проводнику Зуге и славному бушмену. Они меня подобрали на берегу какой-то речки. Я был полумертв. А его преподобие, а мастер Виль? Не знаю, что с ними. Ничего не знаю. А наши негры? Они должны быть где-то здесь поблизости. Ну вот, хорошо. Они помогут нам выбраться из этого осиного гнезда. Но пока довольно разговаривать». В это время у ворот Крааля поднялся отчаянный шум. «Смерть Смиту! Смерть грабителю! Линчевать его!» «Они не хотят успокоиться. Выходит, что я отъявленный негодяй. Я забираю у тружеников их добычу. Тут какая-то пакость со стороны буров, по-моему, и я так думаю. Ты слыхал, в чем они меня обвиняют?» «Не совсем. Я так ослабел, что даже... не все мог разобрать. «Смерть! Смерть!» — кричали за воротами. «Ну, — сказал Александр, — кажется, погода портится. Придется этих чудаков пощекотать. Благо, свинца у меня достаточно. Не собираюсь убивать их насмерть, но немного дроби крупного калибра, и они начнут приходить в себя. А пули надо поберечь на случай, если нам придется защищать свою жизнь». Это не исключено. Александр приоткрыл дверь конюшни, просунул краешек ствола своего карабина и выстрелил.